но овладел собой. Хорошо. Вызовите Кангаус к прямому проводу. Велите подать лошадей. Есть. Разрешите, третий раз звонят из штаба американских войск. Майор Грэхэм просит вас к себе. Скажите господину майору, что я готов принять его в любое время, — резко сказал Ланговой. Адъютант вышел. Действительно, — фыркнул Маркевич. Они нам столько гадили. Вчера я имел удовольствие познакомиться с капитаном Мимура. О, какой любезный человек! Прекрасно говорит по-русски и, как ни странно, православного вероисповедания. Он даже квартиру снял у священника. «Я вас прошу, господин поручик», — сказал Ланговой, в упор глядя на Маркевича, — «расследовать дело с динамитом. Если обнаружите связи рудника с деревнями, пресеките их и поставьте меня в известность». «Будьте спокойны», — блеснув своими копейками, сказал Маркевич. «Вы связаны с кем-нибудь в Скобеевке?» — спросил Ланговой. — Конечно. Назовите мне. Я запишу вам. Маркевич оторвал белый краешек, лежащий на столе газеты, и мелко написал что-то. Ланговой прочел. Тимофей Казанок, крестьянин. «Кроме того, у японцев есть связи среди корейцев», — сказал Маркевич. «Благодарю вас. Вы свободны». Ланговой вызвал адъютанта. «Что ответили вам от майора Грэхэма?» Адъютант замялся. «Повесили трубку, господин полковник». «Ну и прекрасно. Кланяться не будем», — сказал Ланговой багровее. При выходе из штаба Ланговой чуть не наткнулся на часового, который, загородив спиной дверь, держа поперек винтовку, не впускал в штаб бедно одетую женщину с мокрыми косыми глазами. Одной рукой женщина прижимала к груди завернутого в дырявый платок плачущего ребенка, а другой держала за руку мальчика лет 9, со страхом глядевшего на часового расширенными голубыми глазами. «Миленький, пусти! Ой, миленький, пусти!» — со слезами просилась женщина. Говорят, уходи, не то часовой отгораживался от нее винтовкой и пятился, боясь прикоснуться к женщине, чтобы не придавить ребенка. Женщина первая увидела Лангового. «Ваше благородие!» — крикнула она, кидаясь на часового. Часовой оглянулся и, испугавшись начальника, ложем винтовки уперся женщине ниже живота и оттолкнул ее. Женщина едва не упала с крыльца. Мальчик, вскрикнув, прижался к бедру матери. Ланговой, не глядя на них, быстро сбежал с крыльца и пошел к лошадям, которых вел навстречу ему вестовой. «Ваше благородие, миленький!» Женщина бежала за адъютантом, пытаясь ухватить его за руку. Адъютант с улыбкой не давался. «После, после», — говорил он, отмахиваясь. «У меня же муж арестован, господи!» — с отчаянием кричала женщина. Она грузно опустилась на землю и заплакала. Ланговой, за ним адъютант и вестовые, вскочили в седла и поскакали на станцию, подняв за собой клубы пыли. Обстоятельства занятия Шкотова партизанами были таковы. В тот день, когда Алеша Маленький покинул Бредюка, перебежало на сторону партизан несколько колчаковских солдат. Среди них писарь штаба гарнизона, принесший дислокацию белых частей и расположение постов, учреждений и офицерских квартир. Бредюк, пользуясь холмистой местностью, поросшей густым кустарником, к ночи стянул все силы к крайним от тайги казармам, а сам, переодевшись офицером, во главе 20 конных, переодетых в колчаковскую форму, поехал в Шкотово. Вместе с Бредюком поехал и его ординарец, и правая рука, Шурка Лещенко. Из тех преданных Бредюку и только его и признававших отчаянных ребят, про которых говорили, что они врага вострием бьют, а своих плашмя